Пройдя через широкий вход, она прокричала ясным голосом. «У нас посетитель!» «Разве в ночных барах нужно указывать на это?» Я шептал это своему сердцу, так как не хотел привлекать к себе столько внимания. Пока что я прошел в кафе, следуя за Сил-сан. Встав в застенчивую позу, я не мог не засмеяться над собой в подобной ситуации. Я в самом деле был никудышным парнем. «Итак, пожалуйста, присаживайся». «Ладно». Меня провели к месту прямо перед барной стойкой. Как бы мне описать это? Я сидел прямо на углу барной стойки, которая резко заворачивала под прямым углом. Это располагалось прямо на углу бара, поэтому если я отклонюсь назад, то уткнусь спиной в стену. Именно из-за этого углового места никто не мог подсесть ко мне, и поэтому никто сюда не мог прийти и сесть возле меня. Создавалось такое ощущение, что я тут сидел один и смотрел на управляющую за барной стойкой. Похоже, что это место было организовано специально для меня, как новичка, приведенного Сил-сан. Таким образом, мне не нужно было встречаться с взглядами других людей, и я мог в своей манере наслаждаться едой. Похоже, что она довольно неплохо позаботилась обо мне. «Ты посетитель отсел? Хотя ты искатель приключений, но выглядишь немного мило». «Оставьте меня одного». Столкнувшись с женщиной-дварфом у барной стойки, я использовал несколько неприсущий мне удручающий взгляд и посмотрел на нее. Первоначально я боролся именно с этой проблемой. «Я слышала, что ты довольно приличный едок, который может заставить нас плакать. Эта старая леди будет постоянно подносить тебе блюда, так что можешь расслабиться и постоянно отдавать нам свои деньги». Меня внезапно шокировали эти слова, услышанные от управляющей. Я тут же повернулся к Сил-сан, но даже не думал, что она, остающаяся возле меня, действительно отвернется в сторону. Она отвернулась. Эта девушка действительно отвернулась. Когда это я стал большим едоком? Даже я впервые слышу об этом. Что за... Меня более не обдуришь. Эта девушка демон. Насчет этого. Я сказала Мия маме, что хочу обслужить гостя, которого только что встретила. Поэтому попросила с гостеприимством принять его. И в результате все превратилось в это. Это ведь было сделано преднамеренно, верно? Я буду подбадривать тебя. Сперва разберись с этим недопониманием, ладно? Она точно была демоном. Кто сказал, что она была красивой девушкой на улице? Я абсолютно точно не смогу съесть и выпить столько. К тому же моя семья очень бедная. Пока голоден, я не могу использовать все свои силы. Все, скорее всего, потому что я забыл съесть завтрак. Пожалуйста, не рассказывай так хладнокровно эту историю, ладно? В любом случае, ты что, в самом деле такая подлая? Было очевидно, что она насильно дала мне завтрак, а теперь к тому же заставляла меня вернуть долг за него. Так что это был за вид мошенничества? Конечно же, я просто шучу. Я лишь ожидала немного усилий с твоей стороны. Пожалуйста, наслаждайся едой в свое удовольствие. Немного, да? Как опытно провернуто. Я попытался сдержать вздох и посмотрел на барную стойку. Осторожно положив меню в свои руки и игнорируя контекст, я сперва взглянул на цены, так как для меня они значили все. Сегодня я обменял всю добычу на 4400 варису. Так как я сегодня разгромил больше монстров, чем в предыдущие разы, и благодаря моей удаче мне выпало больше добычи, сегодня я получил гораздо больший доход, нежели ранее. Обычно же я получал в среднем 2000 варису. Хотя одного обеда стоимостью 50 варису хватало, чтобы насытить меня, но экипировка и предметы искателей приключений были довольно дорогими. Даже одно восстанавливающее жизнь зелье стоило не менее 500 варису. Так что до сих пор я не покупал никакого нового оружия. И само оружие также не было бесплатным. Кинжал, который я сейчас использовал, обошелся мне в 3600 варису. И он был приобретен на деньги, которые я попросил одолжить у гильдии. Хотя я наконец-то закончил выплачивать весь мой долг, включая плату за защитное снаряжение, авантюристы всегда должны были учитывать различные обстоятельства. Все же я не хочу тратить много денег, и лучше их немного поднакопить. В конце концов, я попросту в случайном порядке заказал пасту. Но даже она стоила 300 варису. Было множество способов и стилей приготовления еды. хотя я впервые в жизни ел в баре, но, возможно, из-за того, что тут всё бережно и хорошо готовилось, цена была немного высоковатой. После вопроса управляющей «Вина?» я, хотя немного и задумался, решил отказаться. Пусть не сказав никаких детских извинений, что я ещё несовершеннолетний, но всё же в конце концов она стоила много денег. Но я и не ожидал, что управляющая полностью проигнорирует мои слова и поставит стакан настоявшегося вина на стол передо мной. Не было смысла спрашивать. «Веселишься?» Полностью проиграл управляющий. После того, как я съел половину пасты, Сил-сан пришла проверить меня. Я сказал о некоторых скупых чувствах, которые у меня были к ней. Её светлые волосы колыхались влево и вправо, пока она снимала свой фартук, а затем она взяла круглый стул у стены и села на него возле меня. «У тебя нет работы?» «На кухне все очень заняты, но сейчас у нас достаточно официанток. Прямо сейчас у меня есть прилично времени». «Я ведь могу?» Сил-сан использовала взгляд, чтобы спросить управляющую. Управляющая также подняла уголок своего рта, словно соглашаясь на это. В любом случае, я действительно признателен за это утро. Хлеб был очень вкусный». «Без проблем. Таким способом я также смогла дать тебе повод работать усердней». «Я думаю, что всё же тебе правильнее было бы работать усерднее, чтобы продавать больше еды». Столкнувшись с неожиданно дорогим ужином, я не мог не пожаловаться на это. Сил-сан криво мне улыбнулась и сказала «Прости», извинившись передо мной. Надеюсь, что это были её настоящие чувства. Затем я стал болтать с Сил-сан о различных вещах в этом кафе. Эта хозяйка изобилия была построена руками одной управляющей Миа. Я слышал, как другие сотрудницы кафе звали её мамой. И она также когда-то была авантюристкой. В настоящее время она находилась в полуактивном состоянии, как и её семья, которой она принадлежала. Ей было сказано, что её бог дал на это разрешение. Я не мог ничего поделать, кроме как вздохнуть на то, что такой человек действительно существовал. Она нанимала лишь девушек к себе. Говорилось, что люди с различными жизненными ситуациями собрались здесь, и что управляющую вообще не заботило то, какие обстоятельства у них были. Она великодушно принимала их всех. Тогда Сил-сан была такой же. Когда я решился расспросить её немного об этом, она ответила «Я работаю, потому что рабочая среда тут хорошая». Я подумал, что пока она работала с сотрудницами одного пола, работа должна быть расслабляющей, поэтому и поверил ей. «Это кафе популярно среди авантюристов, поэтому тут всегда людно, и заработная плата также неплоха». «Сил-сан нравятся богатые люди?» «Конечно же, это шутка, просто шутка. И тут собираются очень различные люди». Сказав это, Сил-сан подняла голову из-за барной стойки и осмотрела всё кафе. Дварф, который пропускал вперёд сотрудницу бара, и официантка, которая легко справлялась с такой ситуацией, тут были не только люди, чмокающие своими губами на эльфийку, которая продавала блюда, но также и хоббиты, которые сдвигали столы вместе, создавая шум. Все были очень страстными, поднимая свои стаканы и улыбаясь с красными лицами. «Если тут будет много людей, то многие заметят, что мои глаза не могут не сиять и радоваться этому зрелищу». Сил-сан сузила свои глаза и сказала это предложение. Внезапно заметив мой взгляд, которым я смотрел на неё с самого начала, она покраснела и нарочно кашлянула несколько раз. «В любом случае, вот как всё обстоит. Контактировать с незнакомцами постепенно стало моим влечением и хобби. Как бы мне сказать об этом? Я чувствую, словно чего-то касаюсь». «Довольно неожиданно, что ты на самом деле сказала это. Однако я также понимаю это ощущение». Я также понимал это. Потому что когда пришёл в Орарио, я был очень взволнован. Делать новые открытия – это могло быть привилегией людей этого города. Таким образом, когда я соглашался со словами Сил-сан, которые та упомянула, внезапно группа из 10 людей вошла в бар. Возможно, они заранее зарезервировали место тут, так как сразу же прошли на более свободное пространство, которое располагалось диагонально к моей позиции. Эта группа не выглядела как составная группа авантюристов. Похоже, что все они были члены группы с удивительной силой. Моё сердце внезапно подпрыгнуло. Словно внезапный удар, в поле моего зрения попали золотые волосы, которые сияли подобно золоту. Подобное тонкое и красивое очертание давало ощущение того, что она разрушится, если к ней прикоснуться. Она очень походила на эльфийку или фею, которые появлялись в историях, нежели на идеальную человеческую куклу. Огромное присутствие ее золотых глаз было ясным, словно кристалл, причем до такой степени, что люди ничего не могли с собой поделать, кроме как тонуть в них. Ее прямые брови совсем не двигались, придавая спокойное выражение красоте, в то время как она неторопливо шла. Среди множества могущественных людей, которые вошли в кафе, именно эту девушку мое сердце жаждало до крайности из-за чувств, смешавшихся внутри него. Я абсолютно точно не мог ошибиться. Айс Воленштайн.